Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу из фрагментов «Августиновской исповеди» «Послание Богу Аврелия Августина». Текст подготовил и читает Сергей Викторович Санников. Послание Богу Аврелия Августина. Исповедь Аврелия Августина, написанная в последние годы IV века, является, очевидно, самым впечатляющим произведением во всей истории христианской литературы. Это шедевр высочайшей поэзии, философии и богословия одновременно. Написанная в форме молитвы, обращенной к Богу, исповедь – это не просто рассказ о грехах автора и его пути к Богу, а это вопль метущейся души, пытающейся осмыслить себя, Бога и все то, что происходит в окружающем мире. И написана эта книга так неподражаемо высоко, что порой чувствуешь себя стоящим на скале у самой кромки обрыва. Вниз смотреть страшно, а выше некуда, и комок в горле. Секрет того, что эта книга выдержала неисчислимое количество переводов и изданий, очевидно, не в том, что Августин был прекрасным оратором и писателем, хотя он действительно был таковым, а в том, что он всего себя посвятил тому, кого он бесконечно полюбил, Всевышнему, возлюбившему его прежде. Восторженное поклонение души, слившейся с Создателем, вот в чем достоинство августиновской исповеди. Читая полный текст этой книги, можно не согласиться с некоторыми богословскими рассуждениями автора, но нельзя не согласиться с его искренностью и радикальной посвященностью Христу. Давайте же прислушаемся к этим древним, но удивительно современным строчкам, которые написаны для тех, кто запутался в себе и ищет света и правды, для тех, кто хочет плести свой голос в хор великих мужей Божьих. Итак, звучит композиция, составленная из фрагментов августиновской исповеди в переводе преподавателей Киевской духовной академии. «Ты создал нас для себя, и душа наша да то ли томится и не находит себе покоя, доколе не успокоится в Тебе. Кто же Ты, Господи мой, высочайший, совершеннейший, всемогущий, всеблагой и всемилосердный, высшей степени правосудный и справедливый, недоступный и всем присущий, истинная красота и необоримая сила, неизменный, но изменяющий все, не стареющий и не обновляющийся, но обновляющий все и старящих, гордых в их неведении, всегда покоящийся и вечно творящий, все собирающий и ни в чем не нуждающийся, все носящий, наполняющий и поддерживающий, питающий и совершенствующий, обо всем заботящийся и ни в чем не имеющий недостатка. Ты любишь, но не волнуешься, ревнуешь, но не тревожишься, раскаиваешься, но не скорбишь, гневаешься, но не возмущаешься, изменяешь дела, но не изменяешь намерений, воспринимаешь, но не теряешь, ни в чем не нуждаешься, но приобретая, радуешься, не корыстен, но требуешь лихвы. Тебе воздается, чтобы склонить к щедрости, но у кого есть что-либо, что не от тебя? Ты воздаешь, платя долги, но кому же ты должен? Прощая, оставляешь долги, ничего не теряя. Но что все слова мои, Господи мой? Жизнь моя, радость и утеха моя. Но горе безмолвствующим о тебе, когда и многоречивые немеют. Тесна храмина души моей, как войти тебе в нее и как поместиться? Но ты расширь ее, она в руинах, восстанови и обнови ее. Знаю, много есть в ней нечистого, что оскорбит взор твой, но кто очистит ее? Кому, как не к тебе, воззову я, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Но все же дозволь мне, Господи, хотя я прах и пепел, дозволь мне пред Твоим милосердием возвысить голос мой. Ведь я взываю к милосердию Твоему, а не к человеку, могущему высмеять меня. Пускай и Ты посмеешься, но Ты же, сжалившись, и помилуешь. Ибо что я хочу сказать Тебе, Господи мой? Начать с того, что я не знаю, откуда пришел сюда, в эту мертвую жизнь или живую смерть. И вот меня, пришельца, восприняло и утешило сострадательное милосердие Твое, как слыхал я еще от плотских родителей моих, отца и матери, от которых Ты образовал меня. Исповедую Тебя и исповедуюсь, Господи Божий, Владыка неба и земли, и благодарю за начаток жизни и младенчества, которых не помню, но о которых Ты даровал возможность догадываться и верить, слушая рассказы кормилиц и нянек и наблюдая за другими. Откуда же могло произойти это живое существо, как не от Тебя, Господи? И есть ли кто на свете, кто создал бы себя сам? И можно ли представить другую причину нашего бытия и нашей жизни, кроме Тебя, Господи, Творца и Создателя нашего, в котором бытие и жизнь неразделимы? Ибо Ты сам – высочайшее бытие и высочайшая жизнь. Ты Всевышний, Ты неизменный, для Тебя не проходит настоящий день, хотя он и проходит, как все в Тебе. И как он мог бы пройти, когда бы неизменно не пребывал в Тебе? Ты тот же, и лета Твои не кончаются. Эти лета Твои не всегдашний ли один и тот же непрерывный день? Сколько дней и лет наших протекли через этот Твой неизменный день, в нем и через него изменяясь, сколько еще протечет? И все наше прошлое, все будущее, все у Тебя, в Твоем вечном сегодня. Кому-то неясны слова мои? Что за беда? Пусть молится не о том, чтобы искать Тебя, но чтобы найти. Ибо стократ лучше не искать, но найти, чем ища не находить Тебя. В детстве моем, таившим меньше опасности, нежели юность, я не любил занятий и не терпел, когда меня к ним принуждали. Меня же к ним принуждали, и это было благо для меня, но я противился благу. Если бы меня не принуждали, я бы и не учился. Принуждение человека к чему-либо против его воли не есть добро, даже если то, к чему его принуждают, добро. А принуждавшие меня поступали дурно, хорошим же это стало для меня по Твоей воле, Боже. Это начальное обучение, благодаря которому я обрел возможность читать и писать, было, конечно же, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли учить о скитаниях какого-то Энея, забывая о своих собственных, плакать над Дидоной, покончившей с собой из-за любви, в то время как сам я, несчастный, умирал для Тебя, Господи, любовь моя. Воистину, жалкое зрелище. Оплакивающий Дидону, умерший от любви к Инею, не оплакивает себя, умирающего из-за отсутствия любви к Тебе, Господи, светоч сердца моего, хлеб души моей, сила ума моего, лона мысли моей. Я не любил Тебя и изменял Тебе, и гул одобрения сопровождал изменника. Дружба с этим миром — измена Тебе. Ее приветствуют и одобряют. И люди стыдятся быть не такими, как все. Внемли, Господи, молитве моей, да не слабеет душа моя под водительством Твоим, да не слабею я сам, свидетельствуя пред Тобой о милосердии Твоем, отвратившим меня от злых стезей моих. Будь сладостнее всех сладостных соблазнов, соблазнявших меня. Да возлюблю Тебя всеми силами души моей, да прильну к Твоей благости всем сердцем моим. Избави меня, Господи, от всех искушений до конца дней моих. Да служит Тебе, Господи, Царь мой, Бог мой, все то доброе, чему выучился я отроком. И слово мое, и писание, и чтение, и счет. Когда увлекали меня суетные науки, Ты взял меня под свое начало и отпустил мне грехи моего суетствования. Ведь многое даже из того пошло мне на пользу, хотя я мог бы познать все это, занимаясь и чем-нибудь лучшим. Сколь далек был от лица Твоего я, омраченный похотью сердца моего. Ведь уходят от Тебя и возвращаются, не перебирая ногами в пространстве. Взгляни, Господи, взгляни долготерпеливо, как тщательно выполняют сыны человеческие правила составления букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров красноречия, и сколь небрежны они в соблюдении полученных от Тебя непреложных правил вечного спасения. Ведь если человек, обучающийся ораторскому искусству, произнесет слово «хомо» без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если он, вопреки заповедям Твоим, возненавидит другого человека. Я хочу вспомнить сейчас все прошлые грехопадения мои и похотствования души не за тем, чтобы любоваться ими, но чтобы еще сильнее возлюбить Тебя, Боже. Вспоминая о путях нечестия своего и горестно размышляя над ними, я стремлюсь лишь к одному, чтобы Ты стал единственной любовью моей, любовью истинной, неисчерпаемой и неизменной. Хочу, чтобы Ты собрал меня рассеянного и раздробленного в своем удалении от Тебя воедино. Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, останавливаясь на светлом рубеже дружбы. Туман поднимался из болота плотских желаний и, бивший ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое. И за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков. Возобладал надо мной гнев Твой, а я и не знал этого. Оглох я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей. Я уходил все дальше от Тебя, и Ты дозволял это. Я метался, растрачивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем, и Ты молчал. О, поздняя радость моя! Ты молчал тогда, и я уходил все дальше и дальше от Тебя, в гордости падения и беспокойной усталости, выращивая богатый посев бесплодных печалей. Страсти кипели во мне несчастным. Увлеченный их бурным потоком, я оставил Тебя, я приступил все законы Твои и не ушел от бича Твоего. А кто из смертных ушел? Ты всегда около, милосердный в жестокости, посыпавший горьким-горьким разочарованием все недозволенные радости мои, да ищу радость, не знающую разочарования. Только в Тебе и мог бы я найти ее. Только в Тебе, Господи, который создаешь печаль в поучении, поражаешь, чтобы излечить, убиваешь, чтобы мы не умерли без Тебя. Где же был я? Как долго скитался вдали от истинного утешения дома Твоего? Мне было 16 лет, когда покорила плоть мою сумасбродство и бешенство похоти, извиняемое человеческим бесстыдством, но воспрещаемое законом Твоим. Закон Твой, Господи, закон, начертанный в наших сердцах, а равно и законы мирские, преследуют и карают за воровство. Я же воровал не от бедности и нужды, а из любви к неправде. Я украл то, что было у меня в изобилии. Мною руководила не жажда обладать похищенным, а наслаждение от самого воровства и греха. Недалеко от нашего виноградника росла груша, вся покрытая плодами, вполне, впрочем, обычными и по виду, и по вкусу. Итак, мы, испорченные юнцы, отправились в глухую полночь, вот до какого часа продолжались наши уличные забавы, отрясти ее и собрать всю добычу. Мы унесли оттуда большую ношу, но не для еды. Мы готовы были выбросить все это свиньям, а ради совершения поступка, сладостного нам только потому, что он был запретен. Так, Господи, сердце мое, над которым Ты жалился, оказалось на краю бездны. Пусть теперь ответит оно Тебе, зачем стремилось оно ко злу, безо всякой нужды и цели. Порочность моих поступков порождалась внутренней порчей, и я любил ее, любил свою погибель, свое падение, и само дно любил я, падшая душа, низринутая из крепости Твоей. Порок не был для меня средством, он был моей целью. Есть своя прелесть в красивых телах, и в золоте, и в серебре, и во многом другом подобном. Зрению, например, приятна гармония частей, другим чувствам приятны иные свойства. Своя красота есть и в земных почестях, и во власти, и в стремлении раба стать свободным. Но недопустимо одно – в погоне за всем этим нарушать законы Твои, Божии, и удаляться от Тебя. Много есть хорошего в этой нашей земной жизни, и лучшее из всего – дружба, связывающая милыми узами многих в одно. Но как часто – увлекшись этими низшими благами, человек покидает лучшее и наивысшее, Тебя, Господи, правду Твою и закон Твой. Сладостны эти низшие блага, но не так сладостны, как Ты, Боже, сотворивший все. Праведник возвеселится, Господи, и будет уповать на Него, как говорит Псалом, ибо Он высшее услада праведных сердец». Когда спрашивают о причине, побудившей человека совершить преступление, то, как правило, называют одну из двух. Или стремление получить какое-либо из низших благ, или страх перед его потерей. Сами по себе эти блага могут быть красивы и почетны. Но что они по сравнению с высшим благом? Почему совершено убийство? Убийца влюбился в жену своей жертвы или позарился на его имение, или же грабил его по нужде ли или из зависти, или тот преследовал его и хотел разорить, или нанес ему жестокую обиду. Кто поверит в убийство ради убийства? Даже если речь идет о бессердечном безумце, находившем радость в самой жестокости, приводится своя причина, дабы рука и душа не становились вялыми от бездействия. То есть он, Кателина, множил свои преступления за тем, чтобы приобретать все новые почести, богатство и власть, не бояться законов и не отвечать за предыдущие преступления. Выходит, и Кателина любил не сами свои преступления, а совершал их ради чего-то другого. Так что же меня, окаянного, влекло к тебе, постыдное воровство мое, презренный ночной поступок, совершенный мною на 16-м году жизни моей. В самом воровстве, как воровстве, не было ничего привлекательного. Что же мне сказать Тебе, Господи, что были прекрасные плоды, как прекрасное все созданное Тобою, ибо Ты прекраснейший и всеблагой Господь, Творец всего, высшее и истиннейшее благо мое? Да, они были прекрасны, но не их желала душа моя. У меня их было предостаточно, причем гораздо лучших. Я своровал лишь за тем, чтобы своровать. Ворованное же я выбросил, ибо истинной добычей моей была неправда моя. А если какой из тех плодов я и попробовал, то лишь потому, что это был десерт, обедом же было само преступление. Но что это, Господи, был за обед? Была ли в нем красота справедливости и того разумения, что находим мы в нашем уме, памяти, живости чувств? Было ли в нем что-либо от прелести звезд, моря и земли? Увы, в нем не было даже той ущербной красоты, которую можно найти в обычном прелюбодеянии. Итак, что же влекло меня к тому воровству? В чем стремился я уподобиться тени Твоей? Было ли мне приятно обмануть закон, открыто воспротивиться которому я не смел? И вот я, жалкий раб, безнаказанно создал себе иллюзию свободы, тени подобия всемогущества? О, похоть и тщета жизни! О, бездонный колодец смерти! Как манит то, что запретно, только потому, что запретно! Где же был я, как долго скитался вдали от истинного утешения дома Твоего? Мне было 16 лет, когда покорила плоть мою сумасбродство и бешенство похоти, извиняемое человеческим бесстыдством, но воспрещаемое законом Твоим. Увы мне! Как посмел я говорить, что Ты, Господи, безмолвствовал, когда я удалялся от Тебя? Неужели же это было безмолвием, когда Ты говорил со мной через верную рабу Твою, мою мать? Но и этот голос не проникал в сердце мое, и я не внимал ему. Мать заботливо внушала мне, когда мы оставались наедине, чтобы я остерегался прелюбодеяний, в особенности же с замужними женщинами. Но эти материнские советы казались мне чем-то слишком женским, и я стеснялся прислушиваться к ним. Между тем это был голос Твой. Но я не замечал этого и не мог понять. Я думал, что она говорит от себя, а в лице рабы Твоей ее сын уничижал Тебя. С безумным ослеплением хватался я за все дурное, стыдясь, что среди сверстников моих было немало более порочных, чем я. Странное это было общество. Здесь гордились пороками и стыдились добродетелей. И я пускался во все тяжкие не столько от пристрастия к дурному, сколько ради победы в состязании по удальству. Любить и быть любимым. В то время значило для меня владеть предметом моей любви. И я мутил источник дружбы грязью похоти. Туманил ее чистое зерцало адским дыханием страстей. Как я хотел, мерзкий и бесчестный, в жалкой суетности своей казаться благородным и достойным. Я жаждал весь погрузиться в любовь. Боже милосердный, сколько горечи в безмерной благости Твоей добавил Ты мне в эту сладость. Я испытал и любовь, и взаимность, и прелесть наслаждения, и радостное скрепление гибельной связи, а вслед за тем и подозрения, страхи, гнев, ссоры и жгучие розги ревности. Но неизменное милосердие Твое не оставляло меня. Я предавался великим беззакониям, погряз в кощунственном любопытстве, покинул Тебя ради угождения обманчивых демонов злыми делами своими. Даже во время службы в церкви Твоей я горел похотью и улаживал свои делишки, за что и был наказан Тобою, но сколь милостиво сравнительно с прегрешением моим. О неизменно милосердный Господь мой, прибежище мое! Среди скольких опасностей скитался я вдали от Тебя, Я искал свои пути и брезговал твоими. Любил свободу, свободу беглого раба. Теперь, Господи, все это уже позади. Время залечило рану мою. Позволь же приблизить слух сердца моего к устам твоим и услышать от тебя непреложные истины, почему слезы столь сладостны несчастным. Или ты, вездесущий, сторонишься наших бед? Так почему посевы горестей наших дают сладостные всходы? Почему находим мы отраду в стенаниях и плаче, вздохах и сетованиях скорби? Возможно, потому, что надеемся при этом быть услышанными тобой. Но для этого существуют молитвы, в которых ясно выражаются эти желания. Так прильните же к создавшему вас. Стойте с ним и устоите. Успокойтесь в нем и покойны будете. Куда стремитесь вы, безумцы, в какой мрак? Ведь все доброе, что вы любите от него, но только в нем оно сладостно, вне его горько. Ибо несправедливо любить доброе и отвернуться от того, кто это доброе дает. Зачем же скитаться путями кривыми? Там не будет вам покоя. Вы ищете там покоя, но его там нет. Жизни блаженной взыскуете вы в стране мертвецов, но не находите, ибо там нет ее жизни. Спустилась к вам сама жизнь и унесла смерть нашу, вырвала жало ее. Раззвучал зов его, призывая нас к нему, святилище тайное. Оттуда спустился он в девственное чрево, где сочеталась с ним наша природа, плоть смертная, дабы обрести жизнь. И вот уже он выходит оттуда, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. И он не медлит, но устремился к нам словами и делами, жизнью и смертью, сошествием и вознесением, призывая нас вернуться к нему. Он ушел от нас и вернулся, дабы прибыть в сердцах. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Ему исповедуется душа моя, прося исцеления, ибо согрешила она пред ним. Сыны мужей, доколе будете любить суету и искать лжи? Жизнь спустилась к вам, почему не хотите подняться и жить? Но как подняться тем, которые поднимают к небесам уста свои? Спуститесь и подниметесь, ибо вы пали, восстав. Скажи им эта душа, увлеки их к Богу, ибо если говоришь с любовью, то Духа Святого слова твои. Итак, в путях промысла твоего мне было положено, чтобы я отправился в Рим, думая заняться там преподаванием того, что до сих пор преподавал в Карфагене. Что же побудило меня к этому, как не твоя неисследимая глубина и милосердие твое, всегда соприсутствующее нам? Поэтому, когда я из Медиолана перфекту Рима поступило прошение подыскать для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я, действуя через знакомых манихеев, хотя прежде я стремился избавиться именно от их общества, стал добиваться этого места. Я приехал к епископу Амвросию, достойнейшему и достохвальнейшему из людей нашего времени, благочестивому служителю твоему, чьи проповеди питали верующих как бы туком пшеницы, медом из скалы. Ты привел меня к нему, Боже, дабы он привел меня к тебе. Сей человек Божий отечески принял меня, и я сразу полюбил его. Вначале, правда, не как учителя истины, найти которую в церкви твоей я тогда и не мечтал, но как человека доброго и благожелательного. Я прилежно выслушивал его проповеди, но не ради их содержания. Меня интересовало, соответствует ли его красноречие его славе. Ко мне приехала моя мать, непоколебимая в своем благочестии, следовавшая за мной повсюду, по суше и по морю, и при всех невзгодах возлагавшая все упование на тебя. Прибыв в Медиолан, она застала меня в полной растерянности, отчаявшегося отыскать истину. Она оплакивала меня пред тобой, как умершего для настоящей жизни, но требующего обновления для жизни будущей. Душа моя томилась поистине, но я все еще медлил обратиться за помощью к Тебе. На Амвросия же я смотрел по обычаю плоти, как на любимца фортуны, пред которым трепетали сильные мира сего. Одно только смущало меня и казалось тягостным — его безбрачие. И я представить себе не мог ни его возвышенных упований, ни искушений внутренней борьбы, ни утешений в горестях и тех радостях, которыми Ты, Господи, питал душу его. Впрочем, и он не знал о моих душевных потрясениях, не видел пропасти гибели моей. Сойтись с ним ближе при всем желании моем я не мог, ибо он был обременен массой обязанностей, помогая множеству людей, и эта толпа разделяла нас». Тем не менее, с этого времени я стал отдавать предпочтение ортодоксальному учению, постигая, что его требование верить в невидимое, в то, что недоказуемо, гораздо основательнее и скромнее, чем безрассудные обещания манихеев представить доказательные знания, впоследствии сводившиеся к таким нелепым бредням, которые здравый разум не только не в силах доказать, но и принять на веру. Когда ты, всеблагий, и всемилосердный Божий усмирил горделивое сердце мое и должным образом настроил мой разум, я стал соображать, как много принимал я на веру такого, чего никогда не видел, опираясь лишь на свидетельства других. Например, сколь многому я верил в истории народов, стран и городов, сколько раз верил на слово врачей, друзей, самым различным людям, ибо без подобного доверия немыслимо существование человеческого сообщества. Наконец, как непоколебимо я был уверен в своем происхождении от родителей моих, чего, конечно, я не мог знать на основании собственного опыта. Ты убедил меня, что следует осуждать не тех, кто верит Писаниям Твоим, но тех, кто не верит им, тогда как Писания эти по мудрому устроению Твоему авторитетны по всему миру. Ты внушил мне, что не должно слушаться тех, которые стали бы говорить, где доказательство того, что эти книги были преподаны роду человеческому по внушению единого и истинного Бога. Я жаждал почести, денег и плотской любви, но ты посмеялся над всем этим. Обуреваемый страстями, я пребывал в бедственном положении, но ты являл мне любовь свою и милость, не дозволяя увлечься чувственным, которое удалило бы меня от тебя. Вот сердце мое, Господи, исповедующееся пред тобою. Да прилепится к тебе душа моя, которую ты исторг из сетей смерти, опутавших меня с ног до головы. Как несчастна была душа моя! Ты же еще более расстравлял раны ее, чтобы она, оставив все тленное, обратилась к тебе, который выше всего, и без которого не было бы ничего, и обрела в тебе спасительное исцеление. Как жалок я был, и как дал ты мне ощутить все ничтожество мое! Случилось так, что в тот день, когда я собирался произнести похвальную речь императору, которую, следуя советам знатоков красноречия, я вплел немало лести и лжи, когда душа моя задыхалась от заботы среди изнуряющих дум, лихорадочно мечась из стороны в сторону, я, проходя по одной из медиоланских улиц, заметил нищего, веселого и слегка хмельного. Меня охватило какое-то странное успокоение, и я заговорил с друзьями о том, как страдаем мы от собственного безумия. Уязвляемые желаниями, мы влачим за собой груз своих несчастий, умножая их собственными усилиями, вроде тогдашних моих, и желаем при этом одного — достичь покоя и блаженства. Достигаем ли мы этого, Бог весть? Но ясно, что этот нищий опередил нас». Выклянчив несколько жалких монет, он достиг счастья, приходящего благополучия, к которому я шел такими извилистыми и тяжкими путями. У него, правда, не было настоящей радости, но была ли истиннее та, которую я искал на путях моего тщеславия? При этом он веселился, а я пребывал в тоске. Он был спокоен, меня же снедала тревога. Если бы кто-то спросил меня, что бы я предпочел, радоваться или бояться, я, несомненно, отвечал бы, что радоваться. Но если бы тот же человек спросил меня, предпочел бы я оказаться сейчас на месте этого нищего или же остаться самим собой, измученный заботами, страхом, моя развращенность подсказала бы мне ответ «самим собой». Я кичился своей ученостью, хотя наука, учившая меня угождать другим, не приносила мне радости. Так посохом учения своего ты поражал кости мои. Да не смутят душу мою уверение тех, кто скажет, что есть разница в том, чему радуется человек, что, дескать, нищий радовался вину, а ты славе. Какой славе, Господи! По крайней мере, не той, которая в тебе. Чем истиннее была радость от славы, радости от вина? Разве что тем, что слава крепче ударяла в голову? Нищий к утру протрезвеет, а когда протрезвею я? Да, есть разница в том, чему радуется человек. Радость верующего и надеющегося несравнима с пустой радостью от приходящих благ. Но и тогда, пожалуй, радость нищего была совершеннее моей. Он был счастливее не только потому, что был весел и спокоен, а меня угнетали заботы, но и потому, что он выпросил себе на вино, осыпая людей добрыми пожеланиями. Я же хотел утолить свое тщеславие ложью. Тем временем множились мои печали. Предполагаемая женитьба вынудила меня расстаться с той, с которой я жил многие годы. Сердце мое, привязанное к ней, разрывалось от горя. Она вернулась в Африку, дав тебе обет не знать другого мужа и оставив мне на воспитание незаконнорожденного сына нашего. Я же жалкий, не нашел в себе сил, чтобы хотя бы отчасти подражать этой женщине. Не вынося отсрочки тех 2 лет, что оставались до вступления в брак, я, раб похоти, сблизился с другой. Болезнь души моей все усиливалась, не заживала также и рана, вызванная разрывом с моей первой сожительницей. Боль уже не была столь острой, но рана гноилась, принося все новые страдания. Хвала тебе, Господи Боже мой, источник всякого милосердия. Я становился все несчастнее, а ты все ближе. Ты простер уже руку свою, дабы вытащить меня из трясины, но я еще не знал об этом. Я, пожалуй, еще глубже погрузился бы в омут телесных наслаждений, когда бы не сдерживал меня страх смерти и грядущего суда твоего, который никогда не оставлял меня. О, похоти плотские! Горе дерзкой души, вознамерившейся найти себе лучшее вдали от тебя! Как ни крутилась она, как ни вертелась сбоку на бок, все ей было жестко, ибо в тебе одном ее покой. И вот ты здесь, освобождая нас от жалких заблуждений и направляя на пути свои. Ты утешаешь нас и говоришь: «Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». И вот уже умерла молодость моя, преступная и злая, и я вступил в пору зрелости, и чем старше я становился, тем отвратительнее были мои пустые бредни. Я не мог вообразить никакой другой сущности, помимо той, которую привык видеть телесными глазами. Понимая, что тебя, Господи, нельзя представить в человеческом образе, я, однако, не мог уразуметь, как же иначе можно тебя представить. Я представлял себе тебя, Господи, как нечто великое и бесконечное, разлитое повсюду и отовсюду проникающее во Вселенную, и землю, и небо, и все, что выше неба. Все это завершалось в тебе, ты же не завершаешься нигде. Так думал я, не умея помыслить ничего бестелесного, и это была ложь. Ибо в таком случае большее пространство имело бы больше тебя, меньшее же меньше. Ты наполнял бы все, но в большом слоне тебя было бы гораздо больше, чем в маленьком воробье. Ты даровал бы себя частями, различным частям мира, и большим уделял бы себя много, а малым – мало. Конечно же, это не так. Но в то время ты еще не просветил мрак, плотно окутывавший меня. Хотя я и утверждал, и твердо верил, что ты свят, нетленен и неизменен, Господи наш Бог истины, сотворивший не только души, но и тела, но меня все еще смущала природа зла. Я старался уразуметь услышанное, что причиной зла является свободная воля. Из-за нее мы творим зло и претерпеваем справедливые кары твои. Но сколько я ни думал, смысл сказанного ускользывал от меня. Пытаясь извлечь из бездны мой бедный разум, я вновь проваливался в нее, поднимался и падал вновь и вновь. Меня поднимало к свету твоему то, в чем я был уверен. У меня есть воля. Когда я желал что-нибудь или отвергал, то твердо знал, что желаю или отвергаю именно я и никто другой. За этим пониманием уже начинала проступать причина моего греха. Но видел я и поступки, совершенные против воли, в которых я выступал скорее как страдательное, а не деятельное начало. Они были не столько виной, сколько наказанием. Признавая тебя справедливым, я признавал и наказание. Но далее я задавал себе вопрос: кто создал меня? Разве не Бог мой, который не просто благ, но суть высшее благо? Почему же у меня возникают желания дурного и нежелания доброго? Неужели потому, что меня надо справедливо карать? Кто привил ко мне сей горький побег, если я целиком от сладчайшего Господа моего? Если дьявол, то откуда сам дьявол? И откуда в нем взялась извращенная воля, по которой он стал дьяволом, если ангелы были сотворены добрыми всеблагим Творцом? Эти размышления вновь сокрушали меня, хотя я и не доходил до той бездны заблуждения, где нет памятования о тебе и где никто уже не славит тебя, где предпочитают во всем винить тебя, а не себя. Я искал, откуда зло, и не находил ответа. Как и откуда проникало оно в мир? Где корень его, где семя? Или его вовсе нет? Тогда чего же боимся мы? От чего убегаем? Но если даже опасения наши напрасны, то разве сами они не зло, попусту терзающее наши сердца? Выходит, или зло реально, или оно наш страх. Но чем бы оно ни было, оно все-таки было. И я спрашивал себя, откуда оно, коль скоро сотворивший все благ, а потому и все сотворенное благо? Понятно, что всякое произведение ниже художника, но это не мешает и ему быть прекрасным. Просто художник еще прекраснее. Творец – высочайшее благо, и творение его тоже благо, хотя и меньшее. Ведь не зря же сказано, что все сотворенное весьма хорошо. Где же природа? Где источник зла? Не была ли злой та материя, с которой он творил? Он оформил ее и упорядочил. Но все же оставалась в ней закваска зла, не превращенная в добро? Но неужели же у всемогущего Творца не хватило сил на то, чтобы преобразовать эту материю всецело, чтобы в ней не осталось уже ничего злого? Или почему он попросту не уничтожил остаточное зло? Неужто эта материя могла существовать против его воли? Кроме того, если материя вечна, то почему он приступил к оформлению ее не сразу, а только по истечению столь долгого времени? А если такова была его воля, то почему он не начал с разрушения этого зла, чтобы прибыть одному истинному, высочайшему и бесконечному благу? Если же он посчитал необходимым использовать материю при творении, то почему не уничтожил злую, и не сотворил добрую. Если же он не мог обойтись без той вечной и не являющейся его творением, то в чем тогда заключается его всемогущество? Такие мысли тревожили бедную душу мою, которая изнемогала от мучительной тоски, навеваемой страхом смерти без познания истины. Я все еще продолжал искать, откуда зло, и не находил выхода из этого лабиринта. Но ты не допускал, чтобы волнения мыслей моих колебали основания веры в твое бытие, в неизменность сущности твоей, твой промысел о мире и суд над ним, и, наконец, в то, что покоится во Христе Иисусе, Сыне Твоем и в Господе нашем, и в ведущем к Нему Святом Писании, за истинность которого ручается нам авторитет Твоей Кафолической Церкви. Утвердившись в этих спасительных истинах, я с еще большим усердием принялся размышлять о природе зла. Какие мучения терзали душу мою, сколь часто вздыхал я, Боже, и всему этому внимало ухо Твое, но я об этом не знал. Наконец, когда я в глубочайшем уединении настолько сосредоточился на этом вопросе, что громкие рыдания исторглись из души моей, они, как я понял, вознеслись прямо к престолу милосердия Твоего. Мне вдруг стало ясно. Тебе ведомы муки мои, которые оставались скрытыми даже от ближайших друзей. Я уже был выше Дольнего, но еще ниже Горнего. Ниже Тебя, Господи, истинная радость моя. Посредине пролегал путь к спасению. Ты же, Господи, пребывая вовек, ни вовек негодуешь. Ты жалился над прахом и пеплом, преобразил безобразие мое. Ты уязвлял сердце мое, чтобы не было мне покоя, пока не удостоверюсь в Тебе истинным взором моим. Я рассматривал творения Твои и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они есть, ни того, что их нет. Они есть, ибо от Тебя, и их нет, ибо они не Ты. Истинное же бытие неизменно и вечно, а мне благо приближаться к Богу, так как если не пребуду в Нем, не пребуду и в себе». Он же всегда пребывает в себе воистину. Ты, Господи мой, блага мои Тебе не нужны. И тут я понял, что только доброе может становиться хуже. Действительно, абсолютное добро не может претерпевать изменений. Вообще же недоброму некуда ухудшаться. Ухудшения наносят вред, ибо умаляет доброе в добром. Если же оно не умолило доброго, то и нет вреда. Итак, или оно не наносит вреда, но оно его наносит. Или же то, что ухудшается, умоляется в добре. Если доброе совсем лишится добра, оно исчезнет. Если же далее ухудшиться не сможет, то или начнет улучшаться, или прибудет не ухудшающимся. Но нельзя же сказать, что при полной лишенности добра оно начнет улучшаться. Значит, совсем лишившись добра, оно исчезнет и его не станет. Но пока оно есть как доброе, и поэтому все, что есть, благо. Выходит, то зло, которое я искал, не есть субстанция, ибо всякая субстанция – добро. Если бы оно было субстанцией, то эта субстанция или не могла бы ухудшаться, но это значит, что она была бы субстанцией абсолютного добра, или могла бы, но тогда в ней должно было быть добро, ибо только оно может ухудшаться. Итак, я понял, что ты сотворил все добрым, и нет ни одной субстанции, которая была бы не сотворена тобой. Но так как все сотворенное не одинаково, то каждая порознь хорошо, а все вместе очень хорошо, ибо ты сотворил все хорошо весьма. И нет зла не только для тебя, но и для всего сотворенного тобой, ибо нет ничего, что пришло бы извне и нарушило установленный тобою порядок. Злом полагается то, что взятое само по себе не согласуется с чем-то другим, Но если оно же согласуется с чем-то третьим, то здесь оно хорошо, как хорошо оно и само по себе. Поняв все это, я уже не желал лучшего. И хотя высшее, безусловно, лучше низшего, но если бы существовало только высшее, то оно было бы все же хуже целого. Из наблюдений я понял, что хлеб, вкусный здоровому, может отторгаться больным, что гноящимся глазам бывает не сносен свет, столь милый глазам чистым. По той же причине не нравится грешникам и справедливость твоя. Но если уподобить их змеям или червям, то неужели же змеи и черви плохи? Нет, ибо они сотворены тобой для низших ступеней мира, и там хороши. Дурно же поступают грешники, которые, утрачивая подобие твое, не сходят в неподобающие им области бытия. Восстановив же подобие, они вновь могут приблизиться к высшему. Но сама эта греховность, неужели она субстанция? Нет, это просто извращенность воли, отвергнувшаяся от высшей субстанции, от Тебя, Господи, и обратившаяся к низшему, чтобы утвердиться во внешнем. Я удивился тому, что уже люблю Тебя, а не Твой призрак, но не мог еще утвердиться в Боге моем, ибо привычки плоти тяжким грузом давили меня, увлекая вниз. Я уже твердо помнил и знал, что Ты есть Тот, которому надлежало прилепиться всею душою моей, но что этому противилось бренное тело мое, отягчавшее душу и подавляющее многозаботливый ум. Я искал путь обретения силы и не находил его, пока не ухватился за посредника между Богом и человеком, человека Христа Иисуса, который есть сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Пока надмевала меня гордыня, я не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, не понимал, чему учит нас уничиженность Его. Пусть же смирятся гордые, видя у ног своих божество, немощное от принятия призрака раба. Пусть падут они ниц пред Ним, и Он, восстав, поднимет и их. Я же думал иначе, видя во Христе Господе и Боге моем только мудрого мужа, с которым никто не мог сравниться. Тем более, что он дивным образом родился от девы, явив пример презрения к приходящим благам ради достижения вечности. Мне представлялось, что учение его столь было значимо лишь по божественному о нас попечению. Я уже твердо знал, что ты – неизменная сущность, и что все сущности от тебя. Но не знать, а жить в тебе – вот чего хотела душа моя. Приходящая жизнь моя была зыбкой, сердце мое жаждало очищения. Я искал пути, коим был бы наш Спаситель, но узость пути пугала меня. На собственном опыте я познал, что плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Я не мог сказать, что потому доселе не отрешился от мирского и не последовал за тобой, что не знал истины. Нет, истину я познал, но привязанный к земному отказывался от борьбы для тебя. И также боялся освободиться от всех препятствий к этому, как надлежало бояться самих этих препятствий. Я не переставал предаваться гибельным занятиям, иссушавшим душу мою, и каждый день обращался к Тебе и воздыхал, посещая церковь Твою, насколько дозволяли мне эти обременявшие меня мирские дела. Однажды к нам заглянул наш африканский земляк Пантициан, занимавший видное место при дворе. Зачем он заходил, мы так и не узнали. Он упомянул об Антонии, египетском отшельнике, чье имя гремело по всему христианскому миру, а мы ничего о нем не слыхали. Узнав о нашем невежестве, Пантициан начал обстоятельный рассказ, стараясь поближе познакомить нас с этим великим человеком и внушить к нему глубочайшее почтение, удивляясь тому, что нам до сих пор ничего о нем не было известно. Таков был рассказ Пантициана. «Ты же, Господи, сделал так, что, слушая его, я, как бы взглянул в лицо самому себе, выйдя из-за собственной спины, где прятался до сих пор. И вот увидел я свой позор и убожество, свои язвы и струпья. Я увидел и ужаснулся, и некуда мне было бежать. Я хотел отвернуться, но рассказ продолжался. И ты, как бы говорил мне, гляди, зри всю неправду свою и ненавидь ее. А я ведь и раньше знал ее, и только притворялся, что не знаю. Закрывал глаза и прятался, пытаясь забыть. Я бросился в садик, расположенный при нашем доме, где в полном одиночестве сошелся в яростной битве с самим собой. Я желал драться до конца. До какого, я не знал, но ты знал. Желая обрести разум, я сходил с ума. Я умирал, чтобы ожить. Я видел зло вокруг себя, но еще не видел блага у своего порога. Итак, я выбежал в сад. Вслед за мной, боясь оставить меня одного в таком состоянии, вышел и мой друг Алипий. Но я уже не замечал его. Душа моя глухо стонала. Все кости мои кричали, чтобы я шел к тебе, вознося хвалы. Да и что тут было идти? Не было ведь нужды ни в кораблях, ни в колесницах, ни даже в ходьбе. Стоило лишь захотеть, и ты уже у цели. Но нужна была здоровая воля, чтобы хотеть. А моя была наполовину парализована. И одна часть тщетно пыталась сдвинуть с места другую. Страдая от нерешительности, я отчаянно жестикулировал, как это часто бывает с людьми, желающими что-то сделать, но надлежащие члены которых или отсутствуют, или скованы, или изнемогли от усталости. Я делал не то, что хотел, а то, что мог. Рвал волосы, хлопал себя по лбу, сцеплял и расцеплял пальцы. Но разве это мне было нужно? Мне нужно было совсем другое и не столь уж трудное. Достаточно было просто захотеть и решиться. Но я пока научился лишь хотеть. Дальше, похоже, дело не шло. Тело охотно повиновалось всем ничтожным желаниям души. Душа же все еще не решалась на главное. То, исполнение чего зависело только от ее доброй воли. Откуда это у нас и почему? Господи, просвети меня милосердием Твоим. Позволь узнать, уж не за грех ли Адамов, сынам его, назначено так, что душа приказывает телу, и оно повинуется, приказывает себе и встречает отпор. Стоит душе пожелать, и рука движется, и не заметить промежутка времени между приказом и его исполнением. Душа же говорит самой себе: «Делай», и ничего. А ведь душа едина. Если она приказывает себе пожелать, то значит, она хочет пожелать. Но она не вкладывает себя целиком в это желание, и приказ ее половинчат. Действенность приказа соразмерна силе желания. Если желание слабо, то и приказ не исполняется. Будь воля целостной, то не нужен был бы и приказ. Стоило бы только пожелать. Следовательно, одновременность желания и нежелания – это болезнь души. Ее поднимает истина, она пригибает долу привычку. Душе недостает целостности. Одни ее желания борются с другими, и то, что есть в одних, того нет в других. Так я и колебался, служить мне или не служить Господу Богу моему, желая этого и не желая. И оставаясь при этом самим же собой. Я разделился в самом себе и боролся с самим собой. И это разделение, эта борьба свидетельствовали не о двух душах, но об одной, но только больной и терпящей наказание. И наказание это было не от меня, но от живущего во мне греха, ведущего свое начало от греха Адама, совершенного по свободному выбору. Так мучился и я, и стенал, и упрекал себя, запутавшись в своих же тенетах, которые, хотя и ослабли, но все еще цепко держали меня. И ты, Господи, не давал мне передышки. в суровом милосердии своем бичуя стыдом и страхом, дабы я не отступил и оборвал удерживающую меня пуповину. Я говорил себе: «Вот сейчас, сейчас!» И уже принимал было решение, и тут же вновь слабел, скатываясь в прежнюю яму. Там, переведя дыхание, я вновь начинал подъем, тянулся, и вот, казалось, уже достигал самого края, еще чуть-чуть, и снова вниз. Я без конца колебался, жить ли жизнью или же умереть смертью. И чем ближе я подбирался к цели, тем больше ужас охватывал меня. Я уже не мог отступить, но и лишился сил продвигаться вперед. Я замер на месте. Что удерживало меня? Сущий вздор и суета-сует. Они тихонько дергали меня за одежды, шепча: «Ты покидаешь нас. Ну что ж, мы уйдем, но знай, теперь тебе нельзя уже и то, и это». То и это. Господи, что это были за то и это? Отврати, Боже, в милосердии своем душу раба Твоего от того и этого. Что за мерзости предлагали они мне? Но я уже и не очень-то их слушал, и голоса их звучали во мне все слабее, но все же они задерживали меня, мешали вырваться и устремиться к Тебе. Привычка говорила мне: «Ну как же тебе без них?» Но и ее прежде властный голос дрожал, ибо там, куда я обратил уже взор свой, виделась мне истинная чистота, целомудренная и блаженная. Честен и радостен был ее лик, ласков голос, нежные протянутые мне руки, многочисленны добрые примеры. Мне виделось там множество прекраснейших отроков и отроковиц, дивных мужей и жен, чистых вдов и девственных старец, и чистота их не была бесплодной. От Тебя, Господи, супруга своего, породила она столько радости. Я будто бы слышал слова: «Что же ты боишься? Неужели ты не можешь того же, что смогли все они? Ведь не своей же силою они здесь, но Божьей благодатью. Не ищи опоры в себе, ее нет там. Возложи все упования свои на Господа и не бойся. Он подхватит тебя и исцелит твои раны». Я сгорал от стыда, ибо звучали еще во мне и прежние голоса. Медлил и не решался. И опять зазвучали дивные слова: «Не слушай голоса нечистой плоти твоей, и она умолкнет. Она нашептывает тебе о телесных наслаждениях, но не вопреки закону Господа твоего». Так спорил я сам с собой в сердце своем. Алипий же, боясь отойти от меня, молчаливо ожидал, чем кончится дело. Глубокое размышление обнажило пред взором моим всю нищету мою. Буря, бушевавшая во мне, разрешилась ливнем слез. Такой плач требовал полного одиночества. Я встал и отошел от Алипия. Даже его присутствие стало мне в тягость. Алипий понял меня и остался на месте. Кажется, я что-то ему сказал, но голос душили слезы. Не помню, как я упал под какой-то смоковницей и разрыдался. Я как бы вопрошал тебя: «Доколе, Господи, гнев твой? Прости мне все прегрешения, избавь от этих завтра и потом. Почему не сейчас? Почему не в сей же миг не покончить со всей мерзостью моей?» Так причитал я и плакал, так сокрушался в сердце своем. И вдруг я услышал детский голос, раздавшийся из соседнего дома и напевавший: «Возьми и читай, возьми и читай». Я удивился, ибо никогда не слышал такого напева ни в одной детской игре. Я встал, поняв эти слова как божественное повеление открыть первую же книгу, которая мне попадется, и прочитать ту главу, на которой она раскроется. Я слышал об Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Эти слова сразу же обратили его к тебе. Взволнованный, я поспешил на то место, где мы сидели с Алипием. Там я нашел апостольские послания, открыл их и прочел первую попавшуюся главу. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечения плоти, не превращайте похоти». Читать далее уже не было нужды. Сердце мое озарил спокойный свет, и мрак моих сомнений истаял. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Кто я и что? Чем не погрешил я в помыслах и делах своих, а если не в них, то в своей воле? Ты же, Господи, благостный и милосердный, презрел на меня в бездне смерти моей, очистил сердце мое от мерзости и нечистот. Теперь всеми силами своими не желал я того, чего я желал, но желал того, чего желал Ты. Откуда, из каких глубин вызволил Ты во мгновение ока свободную волю мою, дабы подставил я плечи под легкое бремя Твое, Господи Иисусе, твердыня моя, избавитель мой? Как сладко стало мне вдруг лишиться сладостных дурманов! Радостно было мне прежде держать их при себе, теперь же стало радостно их оставить. Ты избавил меня от них, и сам высшее наслаждение занял их место. Ты — сладость сладости, свет светов, тайна тайн для всех, кто не ищет этого в самом себе. Душа моя стряхнула груз всех забот и печалей. Уже не нужно было просить и кланяться, гоняться за деньгами, валяться в грязи, чесать свою похоть. Я по-младенчески блаженно лепетал перед Тобой, свет мой, сокровище мое и спасение, Господи мой и Бог мой. Тебя призываю, Боже мой, милосердствующий мне, к Тебе обращаюсь и взываю, к Тебе, который сотворил меня и чья любовь не забыла меня, когда я забыл Тебя, Творца моего. Вот, я есть по благости Твоей, существовавшей прежде меня, и прежде того, из чего Ты создал меня. Ты не нуждался во мне, что я могу? Служба моя не избавит Тебя от усталости, ибо Ты никогда не устаешь. Словословие мое не увеличит могущество, ибо что есть хвалы мои для чести Твоей? Я должен служить Тебе и славить Тебя ради себя, чтобы мне хорошо было с Тобой, от которого и жизнь моя, и возможность чувствовать, что мне хорошо». Какой человек способен раскрыть людям неизъяснимую тайну Твою? Какой ангел раскроет ее пред ангелами или пред людьми? Тебя должны мы просить, в Тебе надлежит нам искать, в Тебе стучаться, Господи. Так, только так будет нам дано, только так найдено, только так откроется. Вы прослушали аудиокнигу из фрагментов августиновской исповеди «Послание Богу Аврелия Августина». Текст читал Сергей Викторович Санников.